День третий. Москва. 10:30. На этот раз он приехал звонить за три квартала от дома, где находился. Набрал номер мобильного телефона Скороденко, и тот сразу ответил, будто ждал этого звонка. «Все в порядке», — сообщил Скороденко. «Я уже дал поручение, так что не дергайся. Деньги будут в твоем австрийском банке только через несколько часов. Сам понимаешь, разница во времени. У них еще не начался рабочий день». «Ясно. Значит, позвоню через 3 часа», — ответил Слепнев. «Подожди», — крикнул генерал, — «не клади трубку! Ты ничего мне не сказал! Когда? Сегодня или завтра?» «А это уже мое дело, пенсионер», — ответил Слепнев. «Когда надо, тогда и сделаю». «Он не должен выступить», — напомнил Скороденко. «Помню. Будь здоров, пенсионер». Полковник положил трубку, вышел из будки и сел в машину. «Давай домой», — приказал он Семену. «Дел у нас сегодня полно. Нужно еще многое подготовить». Семен был долговязан, с непропорционально длинным лицом и длинными руками. Он познакомился с Харчиковым еще в колонии и с тех пор верно ему служил. Пока они ехали к дому Арнольда Григорьевича, Скороденко направлялся на встречу с человеком, с которым ему меньше всего хотелось встречаться. На этот раз он сменил свой шикарный «Мерседес» на обычную «Волгу», чтобы не привлекать к себе внимания. Водитель повернул во двор одного из старых домов на прежней окраине, давно ставшей центром, и следом за их «Волгой» во двор въехала еще одна. Из нее выскочили уже знакомые генералу 2 парня. Сам он тоже вышел из машины и пересел в ту, что подъехала. «Вы опять нас подвели, генерал», — мрачно сказал вместо приветствия сидевший в автомобиле. «Не слишком ли много неудач, генерал? Или это роковые совпадения?» «Мы делаем все, что можем», — растерянно ответил Скороденко. «Сначала доверились этому Слепневу, потом решили сами выполнить задачу. К сожалению, вчера в Лондоне сорвалось по независящим от нас причинам. Его кто-то успел предупредить и эвакуировать». «Меня это не интересует. Мы, кажется, договорились, что это ваши проблемы». «Да», — упавшим голосом сказал Скороденко. «Но в любом случае вы должны знать о наших трудностях». «Я начинаю жалеть, что связался с вами, генерал!» — зло заметил собеседник. «Мне казалось, вы хотите реабилитировать себя. Заставить нас всех верить в вас, как в настоящего профессионала. А тут провал за провалом, и нет времени, чтобы вас кем-нибудь заменить». «Мы все сделаем», — сказал Скороденко. «Вот счет в австрийском банке. Надо на него перевести деньги». «Вы еще ничего не сделали. О каких деньгах идет речь?» Слепнев настаивает на таком варианте, опасается, что его обманут. Если деньги сегодня будут переведены в австрийский банк, он обещает решить все наши проблемы до завтрашнего дня. А если он заберет деньги и сбежит? Нет. Он предложил вариант для нашей страховки. Мы переводим деньги с указанием разблокировать их после 2 часов дня. Сообщаем ему код и номер счета. Если все пройдет как надо, он сможет забрать свои деньги завтра после 2 часов. В противном случае отзываем деньги через неделю. Если он такой предусмотрительный, почему сорвались все его попытки? У него была только 1 попытка, напомнил Скороденко. И по большому счету она удалась, не хочу его оправдывать. Но машина нашего объекта была взорвана. По нелепой случайности в ней не оказалось хозяина. «Если он промажет, тоже будет нелепая случайность?» — спросил собеседник. «А как вы объясните ошеломляющий провал в Лондоне? Все газеты сегодня об этом пишут. Сотрясание воздуха. Может, там вместо бомбы был камуфляж?» «Я пока не знаю подробностей», — виновато ответил Скороденко. «Но это был 100-процентный вариант. Она прилетит через час, и я думаю, мы все узнаем». «Вы будете ждать, пока Слепнев получит деньги?» — насмешливо спросил приехавший. «Мы постараемся его опередить», — пообещал Скороденко. «В общем, как хотите. Деньги мы переведем, но учтите, это уже 3-я неудача. Если до вечера вы ничего не сделаете...» «Завтра я прекращаю с вами все дела. Тогда нам придется рассчитывать только на вашего полковника. До свидания, генерал!» Скороденко уже взялся за ручку дверцы, чтобы вылезти из машины, когда собеседник напомнил. «Если провалите операцию, можете забыть о своем возвращении, генерал. С завтрашнего дня станете пожизненным пенсионером!» Скороденко вздрогнул и, взглянув на собеседника, понял, что все его разговоры прослушивались. Как только он вылез из автомобиля, заждавшиеся снаружи парни быстро сели в него, и автомобиль выехал со двора. Генерал на ватных ногах пошел к своей «Волге». «К чертовой матери!» — зло подумал он. «Пусть слушают, пусть делают, что хотят!» Он достал из кармана телефон, набрал номер и заорал. «Родион, собери всех наших, всех, кого сможешь! Не будем ждать, пока этот ублюдок что-нибудь предпримет! Ты меня понял?» «Стилягу позвать?» — спросил Родион Александрович. Скороденко молчал. «Позвать?» «Не нужно», — ответил генерал. «Скажи, что я разрешил ему действовать по своему усмотрению, и чтобы наш друг не добрался до Австрии, если даже все будет в порядке. Ты меня понял?» «Пусть слышат», — с ненавистью подумал Скороденко. «Пусть знают, что я приговорил этого сукиного сына, а деньги он все равно не получит. Ни за что не получит».